прохладный мартовский вечер продувал насквозь мой финский плащ, купленный 10 лет назад на закрытой распродаже, устроенной специально для делегатов съезда советских писателей. А ведь я мысленно, распределяя деньги за сценарий о кормящей киллерши, собирался купить себе длинное кожаное пальто с меховой подстежкой. Купил. Подали состав, проводница глянула в мой билет и, буркнув «Первое купе, второе место», спрятала его в специальный раскладывающийся планшет с карманчиками. В теплый вагон я вошел первым. Узкий проход устилала ковровая дорожка, а со стены свисали вечно зеленые пластмассовые растения. Диванчики в двухместном купе были аккуратно заправлены накрахмаленным бельем, испускавшим едкий запах искусственной свежести. В изголовьях точно наполеоновские треуголки стояли подушки. Я переоделся в спортивный костюм с эмблемой «Спартака» на груди и меховые тапочки, а стоптанные башмаки вместе с дорожной сумкой из потрескавшегося дерматина затолкал подальше под сиденье. И стал смотреть в окно, для развлечения пытаясь угадать своего будущего соседа по купе. Сначала я загадал пышнобородое духовное лицо в рясе и скуфейке, но оно проследовало мимо четким, почти строевым шагом. Затем я помечтал о генерале с огромным животом. Многочисленная свита, состоявшая исключительно из полковников, была с ним столь заботлива, нежна и предупредительна, словно вела военачальника рожать. Но в другой вагон. Был даже момент, когда я вознадеялся провести эту дорожную ночь с юной длинноногой особой. Пьяно покачиваясь, она долго рылась в сумочке. Я подумал о том, что эротическую комедию можно начать с того, как в купе к скромному отцу семейства входит рыжеволосая красотка. Наконец она нашла билет, недоуменно помотала головой и повлеклась дальше вдоль состава. Без 1:12 грянул гимн, поезд дернулся и пополз. Когда я уже решил, что остался в одиночестве, дверь купе резко отъехала в сторону. На пороге стоял лысоватый мужчина боксерской наружности. Несмотря на зрелый возраст, одет он был вполне по-молодежному. Синие джинсы, вишневая майка, черная кожаная куртка и спортивные туфли. Боксер внимательно осмотрел купе, ощупал взглядом меня и спросил: «Это ваше место?» «Исключительно», — ответил я с достоинством. Он легко закинул в багажную нишу огромный чемодан на колесиках, поставил на свободный диванчик саквояж из натуральной рыжей кожи, потом отступил в коридор и позвал: «Павел Николаевич, здесь». В проеме появился невысокий молодой человек в распахнутом черном кашемировом пальто. «Павел Николаевич», — сердито подумал я. Меня в его возрасте никому и в голову не приходило величать по имени-отчеству. Мне вообще иногда кажется, что мы живем в стране, где власть захватили злые дети-мутанты, назначившие себя взрослыми, а нас, взрослых, объявившие детьми. Потому-то все и рушится, как домики в песочнице. «Здравствуйте», — сказал мутант весело и звонко. «Вам придется перейти в другое купе». Скажу честно, я человек совершенно неконфликтный, даже уступчивый. Но одного просто не переношу, когда мне приказывают. Жена моя, кстати, давно уже это усвоила и никогда не говорит «сходи в магазин». Нет, она даже если я просто лежу...